Глава 13. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, стойко переносить все тягости и лишения воинской службы, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Слова вылетали из меня четко и громко, можно даже сказать чеканно, а возможности энергета позволили сделать так, что меня даже без микрофона было слышно на всей территории части, а может, даже и за ее пределами. Не зря мы 3 дня тренировались. Впрочем, я был не в претензии. Хороший навык в жизни пригодится. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Толпа зрителей встретила финал бурными аплодисментами. Да, сегодня нам разрешили пригласить членов семьи, чем многие и воспользовались. Я тоже, чего греха таить. Правда, сейчас мне было не до того, чтобы искать глазами в толпе своих девочек. Закончив читать присягу, я развернулся к столу, положил папку с текстом, расписался в журнале и, снова развернувшись, четко чеканя шаг, вернулся на свое место. Получилось весьма эффектно, особенно учитывая, что территория части была свободна от снега, просто потому, что дуб накрывал ее куполом, под которым было довольно тепло. Вон даже многие зрители расстегнули свои куртки да поснимали шубы. Правильно, чего потом исходить, ведь перед присягой был еще и смотр с новыми строевыми песнями. Понятное дело, чисто формальный. Настоящий мы провели еще за пару дней до того, а сейчас просто прошли красивым строем, дружно вопя про то, что за родину свою, как один готовы к бою. Пением это не назвал бы даже я, по крайней мере, мой голос не сильно выделялся в хоре остальных, столь же не музыкальных, но в целом получилось весьма неплохо. По крайней мере, хлопали нам весьма активно. 3 роты по 30 человек, все новобранцы на сегодняшний день, кто принимал присягу, минимум по паре минут на каждого. Хочешь, не хочешь, а 3 часа — как с куста. Понятное дело, что за такой промежуток времени мы даже устать не успели, хоть стояли по стойке смирно, не шевелясь. Но вот зрителям однообразное зрелище явно наскучило, хотя шоу никто и не обещал. Даже показательные выступления, обычные для праздников в армии, и то не планировались. Хотя энергетам было чего продемонстрировать, а уж Бурденко и вовсе мог зажечь не по-детски. Но не сегодня. Вот на 23 февраля? Может быть. А пока мы ждали, пока последний из нынешнего призыва закончит давать клятву. А после напутственного слова моего деда, который присутствовал здесь и стоял рядом с Бурденко, мы дружно двинулись, нет, не к родственникам, ожидающим нас, а в оружейку. Присягу-то мы приносили с автоматами Калашникова в руках. Теперь положено было их сдать обратно, и только после этого нам объявили свободное время до вечерней поверки. А стоило выйти из казармы, как на мне повисли 2 визжащие от счастья красавицы. «Сёмка!» Лена не стеснялась вопить прямо в ухо, отчего мне на секунду показалось, что барабанная перепонка выгнулась в обратную сторону и скоро покажется из другого уха. Но, к счастью, ее уравновешивала Софья, пристроившаяся с другой стороны. «Милый, мы так соскучились!» «И я тоже». Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке, но не только от того, что я был безумно рад видеть своих девочек, но еще и от выражения лиц сослуживцев, так до конца мне и не поверивших про двух подруг. «Мог бы, бросил бы все и сбежал к вам». «Сбегать не надо». Естественно, Сикорская тут же нахмурилась, припечатав меня взглядом. «Это дезертирство. Лучше дослужи нормально, а мы подождем». «Ага», — тут же подхватила Леночка. «Честное слово, дождемся». «Верю». Я чмокнул девчонок и повел их на плац, где толпился народ. «Пошли с дедом и остальными поздороваемся, а то невежливо получилось. Люди через полстраны ехали». Это была не шутка. Кроме деда, ко мне на присягу приехали Сикорский и сестра Лены, Зоя с женихом. Как я понял, одну Зосимову просто не могли отпустить. Хотя кто тронет ее под защитой деда, мне было совершенно непонятно. Впрочем, пофиг. Деду несложно было взять с собой еще пару человек, а хорошие отношения с семьей будущей, а может, уже настоящей невесты, не помешают. Как минимум, Зосимовы никогда не устраивали мне сцен, с пониманием относясь к тому, что младшая дочь регулярно не ночует дома. Так чего не уважить будущих родственников? «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» Как и ожидалось, дед нашелся на плацу, где трындел о чем-то с Бурденко и другими офицерами, и я не стал сильно смущать своих командиров по небратским отношениям. «Ну что, доволен?» «Ну вот, хоть на человека стал похож!» Генерал-полковник Калинин, не скрывая счастливой улыбки, тут же меня облапил, сдавив с такой силой, что чуть спину не сломал. «Да я тебя обниму! Вон как тебе форма к лицу! Скажите, а? И девчатам твоим нравится! Вон как цветут и пахнут! Сразу видно, парень военный!» Я им и без этого хорош. Вырываться смысла не было. Пришлось обмякнуть до тех пор, пока у деда эмоции не успокоятся. «Ладно, пусти, сломаешь, блин!» «Ну-ка, Дмитрий Иванович, знакомь с внуком!» Влез в разговор еще один генерал-полковник, до этого с улыбкой наблюдавший за нашей вознёй. «А то слышал я о нем много, а встречаться не доводилось. Он у тебя, смотрю, орел! Орден Красного Знамени, знак почета за личное мужество, и все это в 20 лет!» 18 ему!» Дед от похвалы совсем растекся. «Вот Григорий Кузьмич, мой внук Семен. Сам не знал, что Пашка после себя жену с сыном оставил. А он какой орел вымахал! Менгеле завалил, сталинскую премию получил. И тема, которой сейчас Николай занимается, полностью его придумка». «Да ты что!» А вот сейчас в глазах второго генерала зажегся огонек настоящего интереса. «Нет, я слышал, что кто-то из твоих рук приложил, но не думал, что внук». «Он!» Гордости в голосе Калинина изрядно прибавилось. «Знакомься, Семен! Григорий Кузьмич Сборский, командующий Центральным округом. Мой старый боевой товарищ. Мы с ним еще янки по джунглям гоняли. Впрочем, не будем об этом. Там гриф секретности еще не снят вроде». «Да нет, сняли. 50 лет прошло!» Отмахнулся Сборский и протянул мне руку. «Рад познакомиться, а то Иваныч мне все уж прожужжал, какой у него внук талантливый. И то, может, и это. А чё ты, боец, служить не хотел?» «Дел много». Я не стал чиниться и крепко пожал протянутую ладонь. Это только кажется, что молодежь на гражданке только и делает, что водку пьянствует, да безобразие нарушает. Мы еще и вкалываем, как лошади. У меня вон несколько проектов зависли. Хорошо еще направление развития обозначить успел. Но сейчас самый период активного роста начался. Нужно кучу вопросов решать. А я маршировать учусь. Социальная сеть на связи. Может, слышали? Это моя». «Как же, слышал?» Неискренне удивился генерал. Видать, данные обо мне уже давно лежали у него на столе. «Правнучки у меня на нее подсели. Обедать сядешь, так нет. Надо сначала сфотографировать тарелку, чтоб все видели». «Надо же, уже начали!» Усмехнулся я и, чувствуя, что взгляды присутствующих скрестились на мне, пояснил. За границей социальные сети куда более развиты, и среди их активных пользователей уже давно появилась традиция выкладывать подобные фотографии на всеобщее обозрение. Даже в «Птичке» и то многие пишут, мол, «сажусь обедать, буду кушать то-то и то-то». Некоторые ученые считают это признаком психического заболевания, но, на мой взгляд, это глупости. Тут скорее уж желание или похвастаться, или просто привлечь внимание. В Азии, кстати, сейчас начало набирать популярность направление, когда кто-то просто ест на камеру. Из-за своего менталитета азиатам сложно знакомиться и заводить друзей, поэтому многие остаются одинокими до конца жизни. И такие люди смотрят, как едят другие, и обедают с ними за компанию. «Потерянное поколение!» — вздохнул Калинин. «Мы такими не были!» «У вас были другие условия. Я не собирался вестись на эту старческую херню. У нас совершенно другие. Мы живем быстрее и думаем по-другому. Часть жизни переместилась в сеть. Плохо это или хорошо? Не знаю, это просто есть. За границей сейчас происходит становление стриминговых сервисов и рассвет эры блогеров. Это когда кто-то снимает что-то на видео, как играет в компьютерные игры, или просто сидит и разговаривает с аудиторией и напрямую транслирует это в сеть. У нас такого пока нет. Точнее, у меня есть задел, даже создан кооператив и забронировано доменное имя, но времени на развитие проекта нет совершенно. Был бы дома, тогда может быть, а так без вариантов. Ладно, чушь теперь. Вернусь и займусь развитием советского стриминга. Правда, товарищ Сикорский? «Если зазнаваться не будет, то, конечно». Игорь Игоревич пожал мне руку. «Поздравляю. Уверен, что служить ты будешь достойно и не посрамишь честь фамилии». «А куда деваться?» Я с улыбкой развел руками. «Я или не делаю, или делаю хорошо. Третьего не дано. Вы какими судьбами здесь? Или Соня уболтала?» «Если ты не забыл, я твой куратор». Обжег меня взглядом комитетчик, но потом смягчился. «И будущий тесть, если, конечно, ты не считаешь ваши отношения чем-то легкомысленным». «Папа!» Софья недовольно топнула ногой. «Давай не будем начинать снова. Кажется, Семен уже не раз доказал, что его намерения максимально серьезные». «Ладно, ладно, молчу», — поднял руки Сикорский под смех остальных офицеров. «Видите, товарищи, до чего дожили? Родная дочь гоняет». «А как ты хотел, Игорь?» Дед хлопнул его по плечу. «Растут детки. Глядишь, скоро внуков-правнуков нянькать будем». «Товарищи офицеры!» Бурденко на правах хозяина взял бразды правления в свои руки. «Прошу следовать за мной. Для нас приготовили небольшой банкет. Рядовой Калинин, я!» Как и положено, я тут же вытянулся во фрунт, выпустив красавец из рук. «Свободен до утренней поверки!» Роман Андреевич махнул рукой в сторону ворот. «Выполнять!» «Есть!» Кочевряжиться я, естественно, не стал, и тут же, подхватив девчонок, свалил подальше от командования и поближе к кухне. «Пойдемте, я вас со своим отделением познакомлю». Ребята, тоже получившие на сегодня увольнение, кучковались с родственниками и друзьями в районе КПП. Там же нашлась и Зоя с женихом. С ней мы мельком уже виделись, но пообщаться как следует не вышло. Зато сейчас были и время, и возможность это исправить. Тем более, что сама девушка уже познакомилась с парнями из моего отделения, и они активно обсуждали новости. А главное — нас. Всех очень интересовало, как эта семья позволила Лене встречаться с парнем, у которого уже есть девушка, тем более такая. Фамилия мамы Зимы была не то чтобы на слуху, но стоило намекнуть, о ком речь, как сразу все понимали и сопоставили цвет волос Сони и Игоря Игоревича, от которого за версту несло конторой глубокого бурения. «Знакомьтесь, это Соня, это Лена, мои красавицы». Добравшись до своих, я представил девушек всей честной компании. «Дамы, позвольте вам представить моих товарищей и сослуживцев. Роман — командир нашей Орды. Михаил — земляк из Омска. Второй Михаил, но он с Донбасса. А вот этот грозный горец с вороном на плече...» «Я сам представлюсь!» — вылез вперед Вано. «Потомок древнего рода сокартвельских князей, к вашим услугам, о звезды очей моих!» «Вы его не слушайте, Он ворона умудрился орлом называть», — перебил его Уразов. «Я Серик из Алматы, а это моя жена Нина, тоже приехала на присягу». «Очень приятно», — кивнула Соня. А Лена, как завороженная, протянула руку к ворону. «Какой красивый!» На удивление Арцивий не стал выпендриваться и дал себя погладить. «Хороший, настоящий орел!» «Карр!» Ворон явно выглядел довольным, а потом и вовсе перепрыгнул на плечо Засимовой, ткнувшись ей головой в руку, мол, «гладь давай!» «Карр! Ну вот!» — сокрушенно вздохнул Вано. «Друга на девушку променял!» Когда громовой хохот утих, начали представляться остальные бойцы, заодно знакомя со своими родственниками, женами и детьми. Правда, таковые оказались только у Сафина. Жена Гурули своего брать не стала, оставила с бабушкой. Оно и правильно. 2 годика маловато для путешествий. Успеет еще страну посмотреть, когда подрастет. Остальные оказались бездетными. Но, судя по взглядам на подруг, сегодня это могло измениться. 1,5 месяца воздержания даром не проходят. Последним, с кем я познакомил девушек, оказался наш комсорг, Егор. И не потому, что он вдруг начал страдать показной скромностью, просто старался не лезть в толпу. Причиной была девушка на инвалидной коляске, держащая парня за руку. Не то чтобы ее появление стало неожиданностью, о ней Егор упоминал раньше, но эту тему старались не поднимать. Помочь мы ничем не могли, а жалость зачастую ранит сильнее ненависти. «Привет!» Я махнул Егору рукой. «Это Лена, это Соня. Я про них рассказывал». «Мы ему не верили, если что», — улыбнулся Колесников. «Меня зовут Егор, а это Полина, моя сестра». «Привет», — помахала нам рукой девушка в кресле-каталке. «Мне кошка все уши про вас прожужжал. Точнее, про тебя, Семен, но и про подруг твоих рассказывал. А правда, что ты внучка самой матушки Зимы? Правда, только я праправнучка». Вежливо улыбнулась Сикорская и тут же сдала меня с потрохами. «А вот Семен — ее ученик. Я по рангу не дотягиваю, поэтому бабушка воспитывает его». «Семен, а правда, что ты писал тексты для «Руки вверх»?» Полину кто кого тренировал, уже не интересовало. У нее была еще масса вопросов. «А с Ванечкой Лориным знаком?» «Знаком». Я кивнул, ничуть не смущенный допросом. «А Лена писала музыку к их песням. Не всю, но на первом альбоме половина мелодий ее». «Правда?» 15-летняя девчонка уставилась на нас, словно на ангелов небесных. «А мне он очень-очень нравится». «Она даже его портрет нарисовала». Теперь пришла очередь Егора сдавать сестру. И под возмущенный писк комсорг достал телефон. «Вот, глядите». «А хорошо получилось». Даже на мой неискушенный взгляд, Лорин на рисунке выглядел как живой. «Прям как настоящий!» «Поля, ты в художественной школе учишься?» В отличие от меня, судившего лишь поверхностно, мои девочки сразу оценили манеру и стиль рисунка. «У тебя отлично получается!» «Я пыталась, но мне тяжело на занятия ездить». Горечь в голосе девочки была почти незаметна. «Поэтому сейчас сама для себя рисую. Спасибо кошке, купил мне графический планшет. Для него краски не нужны, можно прямо на компьютере рисовать». «Значит, ты диджитал-художник?» У меня в голове сразу щелкнул переключатель, потому что даже в Новосибирске со специалистами, работающими в цифре, было не очень, а потребности мои росли с каждым днем. А с трехмерными объектами работаешь? «Немного», — удивилась Полина. «Получается не очень хорошо, но это интересно». «Хорошо, тогда последний вопрос. У меня уже было минимум 5 идей, куда пристроить внезапно найденную художницу, но вместо этого я спросил совсем другое. А почему кошка?» «Что?» Девчонка пару раз удивленно хлопнула глазами и рассмеялась. «Да просто его друзья называли Гоха, Гошка, а я букву «Г» плохо выговаривала и звала его Кошка. Ну, так и прилипло». «Кошка, значит». Я многообещающе улыбнулся комсоргу и подхватил своих девушек под руки. «А мы вообще гулять идем? Давайте, показывайте, что у вас в городе есть интересного».